разнообразит и продлевает жизнь. Он часто вывозил семью на пикники, приглашал в гости друзей и родных, лето проводил с семьей на даче в деревне, в местечке, называемом Боровое, считая, что закалка, полученная в нежном возрасте, пригодится детям позднее. Возможно, она действительно помогла Тане выжить в труднейшие, холодные и нищие годы, о скором наступлении которых тогда, слава Богу, еще не думали. Отец столь блестяще наладил дело в казенной палате Омска, что его повысили по службе и перевели в Саратов. На прощание сослуживцы подарили ему набор столового серебра на 12 персон, а еще раньше, на съездах податных инспекторов, где по окончании слушаний накрывался стол на 100 человек, Николай Николаевич получил в подарок две дорогие китайские вазы и серебряный самовар. Таню с Женькой, уже повзрослевших, пускали на эти вечера, и там для них было раздолье. Они бегали вдоль столов, и никто из гостей не бронил их. Таня понимала, что такое отношение к ним — заслуга отца, безупречной службой добившегося высокого звания действительного статского советника. От Омска Евгения Викторовна с детьми поездом добралась до Самары. На вокзале их встретил отец и преподнес матери букетик ландышей. Искренне нежно, что было для Тани выражением настоящей любви, которая не проходит ни со временем, ни под влиянием обстоятельств, если семья крепкая и зиждется не на расчете, а на уважении и любви, возникших с юных лет. Таня радовалась за родителей и мечтала встретить такого человека, с которым могла прожить всю жизнь в любви и согласии, избегая споров и конфликтов. А если они все-таки возникли бы, то немедленно гасить их, уметь прощать слабости друг друга. Из Самары до Саратова плыли на большом и удобном пароходе. Таня и Женька быстро его обжили. Однажды пробрались даже в машинное отделение, увидели людей с грязными закопченными лицами, перепачканных мазутом. Их вид произвел на Таню сильное впечатление. Она понимала, что кто-то должен работать в машинном отделении, но от этого не становилось легче на душе. И неожиданно страх овладел ею при мысли о том, что эти и подобные им люди когда-нибудь захотят изменить свое положение, прогуливаться и отдыхать на палубе, как родные Тани и другие господа. Может, рабочим стоит больше платить за тяжелый труд, чтобы потом они могли отдохнуть достойно и хорошо, подумалось ей. В гимназиях того времени уже бродили революционные настроения, но Таня не вникала в их суть. В Саратове была иная жизнь, чем в Омске. Волга поражала красотой и задушевностью, в отличие от сурового Иртыша. Лучшие артисты и театры приезжали в город. Отец не отступал от своих убеждений и традиций. Он и в Саратове стал строить новую казенную палату с квартирой для семьи управляющего. До этого они жили в немецкой гостинице, лучшей в городе. В квартире при палате у Тани была своя комната, скромная, но удобная. Гостиная в квартире была увешана коврами, увлечение отца. Он особенно ценил привезенные из окрестностей Омска киргизские ковры ручной работы, немного грубовато сотканные, но поражающие своеобразием рисунка и удивительной прочностью. «Они нас переживут», — как-то заметил он жене. «Не говори такое при детях, у них еще вся жизнь впереди». «Ты права, Женя», — согласился Николай Николаевич. «Но я долго не проживу». Он опустил голову и вздохнул.